В древности сок валерьяны называли животворящей кровью всего растительного мира. Валерьяновый напиток, изготовленный по рецепту гималайских риши, считался одним из самых действенных средств против болезней, прежде всего нервного характера. Способ его изготовления таков. Чайная ложечка измельченного валерьянового корня заваривается крутым кипятком, пропорция — стакан воды на ложечку. Затем примерно полчаса воду настаивают, процеживают и пьют, как пьют чай. Способ, как видите, прост, но зато не просто обязательные условия употребления лекарства. Их два. Первое — регулярность. Чашку валерьянового чая надо выпивать ежедневно, ни при каких обстоятельствах не допуская перерыва. Второе — длительность. Валерьяновый чай следует пить по меньшей мере в течение полугода, а то и больше. Кроме того, валерьяновый эликсир можно использовать в комплексе с другими вещами. Рекомендуется, в частности, чтение книг, способствующих установлению духовного равновесия. Естественно также, что на это время полностью исключаются алкоголь и курение. Лекция кончилась, но не кончились посетители. Едва мы со Святославом Николаевичем проводили студентов, как у ограды вырос высокий чернобородый юноша с жестким и упрямым выражением на лице. Он задал вопрос, который любого другого человека, но не Святослава Николаевича, непременно бы ошеломил и поставил в тупик. Он спросил, не может ли мистер Рерих подсказать, как пройти в Шамбалу. Не вдаваясь в длинные разговоры, мистер Рерих спокойно и односложно ответил, что нет, не может. Лицо юноши обрело еще более жесткое выражение. Он вновь обратился к Святославу Николаевичу. «Может быть, путь в Шамбалу знают в буддийском монастыре? Говорят, что он неподалеку отсюда». Святослав Николаевич резонно заметил. «Об этом надо спросить там, а путь в монастырь я вам могу показать». Он объяснил, в каком направлении следует идти. Не поблагодарив, не попрощавшись, так же внезапно, как и возник, чернобородый путник исчез в наступающих сумерках. Огонь космический давно бы сжег всю землю, когда б не Шамбала. Она огонь высот, как бы экраном неким ослабляет, рассеивает жесткие лучи. Духовные жатвы сроки настают, и Шамбала в сердца людей стучится. Не забывая о Шамбале подумать в тревогах мира, в суете его. Мысль к Шамбале твоя должна тянуться, дабы ее энергию впитать. Зовите Шамбалу, она ваш зов услышит. Идите в Шамбалу, коль чуете ее. Ступеньки творчества всех истинных творцов ведут всегда в единую обитель. Кто знает, не обителью ли этой они и посланы людей с собой вести. И осенен путь в Шамбалу словами, которые просты и непросты. Три знака, три девиза, три призыва. Бесстрашье, бескорыстье, беспредельность. Огонь соединяется с огнем, так Шамбала с тобой соединится. Мы — тонкая материя огня, духовный взлет и устремленность мысли. Рать Шамбалы готова для похода, разведку боем начинайте вы. Знамена Шамбалы незримые над вами, над теми, кто великий бой ведет, а тьма —